Утехой был маленький садик, обнесенный плетнем. Две черешни, яблоня, крыжовник. За плетнем начиналось поле. Когда зацвели вишни, Катя почувствовала, что ей будто 17 лет. В садике она обычно готовилась к урокам, читала французские романы из библиотеки сахарозаводчика и часто вспоминала Париж в голубой дымке прошлых лет. Тогда, в 14-м году, она жила в предместье Парижа, в полумансардной квартирке с балконом, повисшим над тихой узенькой улицей, над крышей небольшого дома, в котором некогда жил Бальзак. Окна его кабинета выходили не на улицу, а в сады, спускающиеся к Сене. В его время здесь была глушь. Когда со стороны улицы появлялись кредиторы, он потихоньку удирал от них через сады на Сену. Теперь сады принадлежали какой-то богатой американке, и там по вечерам, когда Катя выходила на балкон, кричали павлины резкими весенними голосами. И Катя, приехавшая в Париж после разрыва с мужем, в тоске, в одиночестве, казалось, что жизнь уже кончена. Дети полюбили Катю. На уроках очень внимательно слушали ее рассказы из русской истории, похожие на сказки. Конечно, задачи по арифметике, таблица умножения и диктанты были более трудным делом для детей и для самой Кати, но общими усилиями справлялись. На селе теперь к ней относились гораздо лучше. Все знали о том, как Алексей едва не убил ее. Женщины приносили кто молочка, кто яичек, кто хлеба. Что принесут, то Катя и ела. Сидя под старой, покрытой лишаями яблоней, Катя правила тетрадки. За низеньким, тоже ветхим плетнем давно уже хныкал маленький мальчик. «Тетя Катя, я больше не буду». «Нет, Иван Гавриков, я на тебя сердита, я с тобой 2 дня не разговариваю». Иван Гавриков с голубыми невинными глазами был невероятный шалун. На уроках он тянул девочек за косицы. Когда ему за это выговаривали, он будто бы засыпал и сваливался под парту. Нельзя даже описать всех его шалостей. «Нет-нет, Гавриков, я прекрасно вижу, что ты не раскаиваешься, а пришел сюда от нечего делать». «Боженьки, больше не буду». В хату с улицы кто-то вошел, и голос Матрены позвал Катю. Что ей было нужно? Катя быстро простила Гаврикова и пошла в хату. Матрена встретила ее пристальным, недобрым взглядом. «Слыхала? Алексей близко. Катерина, не хочу я этого больше. Ни ко двору ты нам. Все равно убьет он тебя. Зверем он стал, что крови льет. Ты во всем виновата. Один человек вот только что рассказывал. Алексей идет сюда на тачанках. Катерина, уезжай отсюда. Под воду тебе дам. И денег дам». Покуда Вадим Петрович лежал в Харьковском госпитале Времени для всяких размышлений было достаточно. И так он оказался по эту сторону огненной границы. Этот новый мир был внешне непривлекателен. Нетопленная палата, за окнами падающий мокрый снег, скверная еда, серый супчик с воблой и будничные разговоры больных о еде, махорке, о температуре, о главном враче. Ни слова о неведомом будущем, куда устремилась Россия, о событиях, потрясающих ее, о нескончаемой кровавой борьбе, участники которой, эти больные и раненые люди с обритыми головами, в байковых несвежих халатах, то спали целыми днями, то тут же на койке играли в самодельные шашки, то кто-нибудь вполголоса заводил тоскливую песню. Вадима Петровича не чурались, но и не считали его за своего. А ему впору было разговаривать с самим собой. Только накопилось у него непродуманного и нерешенного. И столько воспоминаний обрывалось, как книга, где вырвана страница в самом захватывающем месте. Вадим Петрович принял без колебаний этот новый мир, потому что это совершалось с его родиной. Теперь надо было все понять, все осмыслить. Однажды главный врач принес ему московские газеты. Вадим Петрович прочел их совсем иными глазами. Не так, как бывало заранее, злобно издеваясь. Русская революция перекидывалась в Венгрию, в Германию, в Италию. Газетные строки были насыщены дерзостью, уверенностью, оптимизмом. Россия, раздавленная войной, раздираемая междоусобицей, заранее поделенная между великими державами, берет руководство мировой политикой, становится грозной силой. Он начинал понимать будничное спокойствие товарищей в серых халатах. Они знали, какое дело сделано. Они поработали. Их спокойствие, вековое, тяжелорукое, тяжелоногое, многодумное, выдержало 5 столетий. А уж, Господи, чего только не было.